У тебя уж точно слова не расходятся с делом. Следующий год был небогат на события, если не считать того, что кто-то распустил слух об умственно отсталом, который отличился в сборной штата по футболу, и груды писем со всей страны лавиной обрушились на меня. Мама все их хранила, складывала в папки, а однажды почтальон принес посылку из города Нью-Йорка, в которой лежал бейсбольный мяч с автографами всех игроков команды «Нью-Йоркские Янки». Ничего лучше я не получал за всю свою жизнь. Я хранил этот мяч, как зеницу ока, но однажды вынес его во двор поиграть, и вдруг подскочила какая-то огромная собака, схватила его и изгрызла. Со мной всегда так. Однажды меня вызвал тренер Феллерс и повел в кабинет директора. Там сидел какой-то мужчина, который поздоровался со мной за руку и спросил, не хочу ли я играть в футбол за университет. Он сказал, что они уже давно следят за мной. Я отрицательно покачал головой, потому что мне и вправду не хотелось. Все с подобострастием относились к этому мужчине, называли его мистер Брайант и расшаркивались перед ним. Мне он велел называть себя медведем, что я поначалу принял за имя, но, приглядевшись, обнаружил, что он чем-то похож на медведя. Тренер Феллерс сказал, что я не самый лучший игрок, на что медведь ответил, что то же самое можно сказать почти о всех его игроках и что он готов организовать мне специальную помощь в учебе. Через неделю мне устроили тест, велели ответить на кучу заковыристых вопросов, о которых я и понятия не имел. Посидев некоторое время над тестом, я устал и отложил его в сторону. Через два дня медведь снова явился в школу, и тренер Феллерс привел меня в кабинет директора. Медведь выглядел несколько растерянным, но ко мне был по-прежнему добр. Он спросил, действительно ли я старался ответить на предложенный мне тест. Я кивнул головой. Директор закатил глаза, а медведь сказал, «Какое невезение! Результаты теста показали, что этот парень и впрямь идиот». Директор кивал головой, а тренер Феллерс с кислым лицом стоял рядом, засунув руки в карманы брюк и молчал. С перспективами игры в футбол в университете можно было распроститься. То, что по причине моей глупости мне не позволили играть в футбол за университет, на армию США не произвело, кажется, никакого впечатления. Я учился в последнем классе средней школы, и весной мы всем классом ее окончили. Меня посадили вместе со всеми на сцене и даже выдали какой-то черный балахон и велели надеть его. И вот наступил торжественный момент. Директор объявил, что мне выдается особый диплом. Мне полагалось подойти к микрофону, и те двое с бандитскими рожами тоже встали и пошли со мной. Должно быть для того, чтобы не повторилось то, что случилось на торжестве по случаю победы сборной штата по футболу. Мама сидела в зале в первом ряду. Она плакала и заламывала руки, а я чувствовал себя хорошо, как всегда со мной бывает, когда я довожу что-нибудь до конца. Но когда мы вернулись домой, я понял, из-за чего она плакала и причитала. Из армии пришло письмо, в котором мне предписывалось зарегистрироваться на местном призывном пункте. Я не понимал, в чем здесь дело, но мама все понимала. Шел 1968 год, и могло черт знать, что случится. Мама передала мне письмо, которое директор школы написал людям с призывного пункта, но не знаю, как это получилось, я потерял его по пути туда. А то, что произошло на пункте, заслуживает особого разговора. Там распоряжался огромный негр в военной форме, который кричал на всех присутствующих и разбивал их на группы. Когда все построились, он встал перед нами и заорал. «Внимание! Я хочу, чтобы половина пошла туда, половина сюда, а половина осталась там, где стоит». Все смешались в кучу, мы в смущении глядели друг на друга и не понимали, что нам следует делать. Даже мне стало ясно, что этот парень явно с придурью. Меня отвели в другую комнату, где нас снова построили и велели раздеться. Я не очень-то хотел раздеваться, но все подчинились команде, и я тоже. Нам заглядывали во все места, в глаза, в нос, в рот, в уши, и даже туда, куда не принято заглядывать. Около одного стола мне велели наклониться, и когда я исполнил команду, кто-то сунул мне палец в задний проход. Ну, это уж слишком.